о причине моего звонка, но я отделался отговоркой. Я вернулся в гостиную, где Фил стоял у окна, а Тед Боуман нервно возился с радиоприемником. «На работе его тоже нет», — объявил я. «Мистер Боуман, где ваш двоюродный брат?» «Я не знаю», — повторил он. «Я действительно не знаю, иначе я бы сказал вам». «У вас есть судимость?» — осведомился я. Это был всего лишь обычный вопрос. «Не имеет смысла отрицать», — к моему удивлению потупился Тед Боуман. «Вы же все равно узнаете. Я провел 8 месяцев в тюрьме за мошенничество с векселями. Но это было несколько лет назад. Я влип тогда в одно грязное дело с автомобильной страховкой». «Теперь можете идти», — сказал я. Он взял шляпу и ушел. Мы тоже покинули квартиру. В офисе мы взяли дело Теда Боумана. Я уселся в кресло и пролистал страницы. В деле фигурировала также тетя, которую Тед на коленях умолял принять на себя его долги. Но старая дама, которая, по-видимому, владела порядочной кучей денег, не желала ничего слышать, хотя Тед и Руди были ее единственными родственниками. Я включил тетю в список визитов, которые нам предстояло нанести в ближайшее время. Когда через 2 часа Руди Боуман так и не появился, я послал коллег к его подруге, но у той его тоже не было. Богатая тетушка миссис Блэкберт приняла нас среди горок с безделушками и вязаными салфеточками. На наши расспросы о ее отношении к племянникам она ответила ворчанием. Ну, во всяком случае, мы услышали, что она избрала Руди единственным наследником. «А как вы распорядились на случай, если ваш племянник Руди не сможет вступить во владение наследством?» «Вам нет нужды прибегать к таким осторожным выражениям», — осуждающе заметила она. «Вы имели в виду, если он умрет раньше, тогда, естественно, все достанется Теду. И сколько это составит?» $42 600. Глава 4. Хоскинс спустился по лестнице и подошел к регистрационной стойке. Портье по-прежнему смотрел в свой журнал, а Дик, казалось, заснул на стуле. «Постоялец из номера 132 не отвечает», — сказал Хоскинс. «Может быть, он уснул?» — бросил негр, не отрываясь от чтения. «Или вышел?» «Здесь он не проходил. Он не спит. Я стучал в дверь, так что мог разбудить мертвые, и не вышел, так как ключ вставлен изнутри», — нетерпеливо настаивал Хоскинс. «Не будете вы добры пойти и посмотреть?» Портье сердито покосился на него и проворчал что-то о хлопотах, которые доставляют ему такие гости. Потом нахлобучил шапку на курчавые волосы и потащился с Хоскинсом на 2-й этаж. Перед номером 132 он опустился на колени и заглянул в замочную скважину. — Я ничего не вижу. В скважине торчит ключ, мистер. Из кармана он вытащил длинный, похожий на отвертку, инструмент и вставил его в замок. Вслед за этим послышался стук упавшего на пол ключа. Старик поднялся и открыл дверь своим ключом, который он носил на цепочке. — Что же это? — хрипло спросил Хоскинс. Он шагнул в комнату, но тут же остановился. Негр ничего не сказал. Он лишь уставился широко открытыми глазами на фигуру, скорчившуюся на потертом ковре у окна. Лицо его стало пепельно-серым. Боуман был мертв. Широко раскрытыми, остановившимися глазами он глядел на обоих мужчин. «Убийство!» — прошептал портье. «Мы должны известить полицию!» Хоскинс отвернулся. Негр закрыл за собой дверь и схватил Хоскинса за рукав. «Постойте, мистер, куда вы?» «Сообщить в полицию!» — резко повторил Хоскинс. Старик покачал головой. «Нет, мистер, Так вы можете скрыться. Вздор!